Оказавшись одна в комнате, я легла в кровать, но дневной отдых перебил сон, и я долго ворочалась сбоку на бок. Потом, наконец, задремала, и того, как вернулась Нэт, не услышала. Зато около полуночи меня вырвал из глубокого сна громкий стук в дверь. Я подскочила на кровати, как ошпаренная, с шумом втягивая воздух. Спросонья показалось, будто я по-прежнему нахожусь в том злополучном трактире в Оукхилле, а стучащий — это обладатель того самого жуткого, красивого голоса, который я слышала, забившись в каминную трубу. Потребовалось несколько мучительных секунд на то, чтобы осознать, я в Изборге, в относительной безопасности. На соседней кровати лежит Нэт, а в комнату вошел всего-навсего Алонсо. Я провела рукой по лбу, утирая мгновенно выступивший пот. Однако новости у наемника оказались плохие. «Дэн так и не вернулся», — мрачно сказал он. Нэт, ничего не говоря, встала и принялась одеваться, нисколько не стесняясь приятеля. «С ним что-то случилось?» — встревоженно спросила я. «Надеюсь, что пока нет», — отозвалась наемница, не прерывая сборов. «Я с вами», — заявила я, хватаясь за платье. «Это ни к чему», — возразил Алонсо. «Лучше подожди здесь. Это наше дело и наша проблема». Но мысль о том, чтобы снова остаться в трактире в одиночестве и долго-долго ждать, гадая, что могло приключиться и не распространяться ли неприятности Дэна на его партнеров, была совершенно невыносима. «Ну уж нет», — решительно заявила я, торопливо натягивая платье. «Если начну стесняться и ждать, пока Алонсо выйдет, наемники попросту улизнут без меня», — язвительно добавила. «Вы нужны мне для выполнения работы, для которой я вас наняла. И намерена самолично убедиться в том, что ни с одним из вас ничего не случится», — устремила на наемников победоносный взгляд. «За это время я успела кое-чему научиться и немного разобралась в их принципах и соответствующих рычагах давления». Нэт одобрительно усмехнулась, Алонсо тоже. «Ладно, идем, что с тобой поделаешь?» — бросил наемник. «Раз так, то прихвати на всякий случай арбалет». Мы быстро спустились по лестнице и вышли в ночной город. Он был менее шумным, чем дневной, но все равно вполне оживленным. Во многих домах горели колеблющимися огоньками свечи, мимо то и дело проезжали кареты. Немногочисленные прохожие быстрым шагом двигались по улицам, по большей части не в одиночку. Мы тоже шли быстро, отстукивая по мостовой тревожный ритм. «Вы знаете, где он находится?» — спросила я, отметив ту уверенность, с которой выбирали дорогу наемники. «Догадываемся», — отозвалась Нэт. Больше она ничего не сказала, и я не стала расспрашивать. «Как провела время?» — бросил на ходу Алонсо. Наемница повертела перед собой кистью правой руки, давая понять, что так, ничего особенного. «Надо было брать молодого», — заявила она затем. «Не буду больше вас слушать». «И то верно, в таких делах кого попало слушать ни к чему», — покладисто согласился Алонсо, за что незамедлительно получил подзатыльник. Мы остановились, оказавшись возле таверны. Алонсо резко распахнул дверь и вошел внутрь. На улицу на мгновение вырвались громкие крики и звон посуды. Мы с Нэт остались ждать. Через пару минут Алонсо вышел один, помотал головой, и мы зашагали дальше. Еще из двух таверн мы тоже вышли ни с чем. А вот в следующей Нэт удалось кое-что выяснить. «Он здесь был», — сказала она, поудобнее перекидывая сумку, и сразу же уверенно зашагала вниз по улице, я так поняла, в сторону очередного заведения. «Когда ушел?» — спросил Алонсо. 2 часа назад. «Плохо», — качнул головой наемник. «Приемлемо», — возразила Нэт. Я не до конца понимала суть этого обмена фразами, но обращаться за уточнениями не стала. Еще не добравшись до следующей таверны, мы услышали доносившийся с ее стороны шум. На улице перед дверью заведения собралось около дюжины человек. Среди них мы увидели и Дэна. Двое здоровых мужчин держали его за руки, а третий как раз ударил по лицу. Остальные, похоже, стояли на улице в качестве наблюдателей и оживленно галдели, обсуждая происходящее. Оправившись от удара, Дэн выкрикнул что-то неразборчивое, но явно ругательное, и принялся выкручивать руки в попытке освободиться. Попытка оказалась неудачной. Судя как по голосу, так и по внешнему виду наемника, он был изрядно пьян, куда сильнее, чем вчера вечером у ручья. Нед и Алонсо на ходу обнажили мечи. «Эй, вы! А ну-ка оставили его в покое!» — крикнул Алонсо. В голосе наемника прорезались угрожающие нотки, каких мне до сих пор слышать не доводилось. Только сейчас я осознала, что его, пожалуй, вполне можно было испугаться при соответствующих обстоятельствах. Мужчина, уже замахнувшийся было для очередного удара, придержал руку и обернулся. — Идите своей дорогой! — процедил он. — Пойдем непременно! — кивнула Нед. — Только сначала вы отпустите нашего товарища. — Ах, товарищи! Слыхали? И эти двое тоже с ним! Собравшиеся у входа люди загалдели, глядя на нас, кто с любопытством, а кто и с плохо скрываемой враждебностью. «Я что, непонятно выразился?» Угроза в голосе Алонсо прозвучала более явственно. «Этот человек пил в моем заведении и не заплатил. К тому же еще и устроил дебош!» Агрессивно отозвался мужчина. «А я теперь должен его отпустить?» «Ага, ты все правильно понял!» В левую руку Нед перекочевал с пояса длинный кинжал. «Поэтому делай, что тебе говорят, и поживее!» «Иначе небольшой дебош в таверне покажется тебе раем!» Наемники дружно шагнули в сторону удерживающих Дэна мужчин, и те, немного посомневавшись, все-таки его выпустили. Кивком головы Алонсо велел ему двигаться в мою сторону. Наемники по-прежнему стояли, ощетинившись кинжалами. Затем начали потихоньку пятиться назад. Собравшаяся у входа толпа заколыхалась, зашумела, и голоса при этом слышались весьма агрессивные. Пара человек схватились за мечи, еще один вытащил нож, четвертый вооружился посохом, который прежде стоял, прислоненный к стене. Обстановка накалялась. Наемники, конечно, были куда как более профессиональными воинами, чем те, что собрались у таверны, зато последних было много. К тому же в планы моих спутников вовсе не входило устраивать в городе резню. Пара наиболее смелых завсегдатаев кинулись было следом, но тут у самых их ног в землю вонзилась стрела. Они остановились и отшатнулись назад. «Стоять на месте!» — рявкнула я, быстро перезаряжая арбалет. Однако одной стрелы оказалось достаточно, чтобы охладить пыл любителей выпивки. Больше они преследовать нас не пытались. Один, правда, громко крикнул. «Вот так! Понаедет в город всякий сброд! Приличным людям проходу не дают!» Алонсо резко развернулся и, вскинув руку с кинжалом, внимательно посмотрел недовольному в глаза. «Что-что? Ничего!» — пробурчал тот, отводя взгляд. Мы продолжили отход и беспрепятственно покинули это негостеприимное место. Первое время Дэн то и дело оборачивался и, бормоча заплетающимся языком грязные ругательства в адрес хозяина таверны, порывался вернуться назад и навалять этому ублюдку. В этих случаях Алонсо неизменно и безо всяких церемоний разворачивал приятеля обратно, то хватая его за шкирку, то давая за трещину. Дэн бормотал что-то эмоциональное и нечленораздельное, но всякий раз подчинялся и обиженным не выглядел. «Ты молодец», — уважительно сказала мне Нед, когда мы отошли от таверны достаточно далеко. «Сориентировалась сходу, и вид у тебя был такой, будто еще чуть-чуть, и перестреляешь всю толпу». Я сдержанно улыбнулась похвале. Сама-то я не обольщалась, отлично осознавая, выстрелить в человека я бы не смогла. И если бы второй выстрел все-таки понадобился, толку от меня не было бы никакого. «Теперь ты!» Нед переключила свое внимание на Дэна, и ее вид стал намного более мрачным, даже агрессивным. «Какой демон нашептал тебе на ухо устроить в таверне дебош?» «И с какой стати ты не заплатил за выпивку? У тебя же были деньги!» «Не было», — сознался Дэн, опуская глаза. «То есть как не было?» — воскликнула наемница, упирая руки в бока. «Я их все проиграл в кости», — признался Дэн. Алонсо негромко, но весьма отчетливо выругался. Нед зарычала, иначе описать вырвавшиеся из ее гортани звук я не могу. «Сколько у тебя было?» — рявкнула она. «Не помню». Судя по внешнему виду наемника, добиваться от него, чтобы он, что бы то ни было, вспомнил сейчас, являлось занятием бесполезным по определению. «Нед, боюсь, все куда хуже, чем ты думаешь», — с виноватым видом произнес Алонсо. «Что еще?» — мрачно развернулась к нему наемница. «При нем были еще и мои деньги», — пояснил он. «Почти с самого начала мы поделили отобранные у трактирного слуги деньги на четверых. Сочли, что так будет удобнее всего. К тому же, насколько я успела понять, у наемников так было принято». «Что?» — только и смогла выдохнуть Нед. «Соображаешь, что говоришь?» «К сожалению, соображаю», — проворчал Алонсо. «Ах, соображаешь!» — почти с нежностью повторила наемница. «Тогда какого же демона ты отдал ему свои деньги, когда отлично знаешь, как легко они вытекают из его карманов?» «Я думал, это выйдет ненадолго», — огрызнулся Алонсо. «Когда мы разбегались, я решил заглянуть в бордель к белокурой Кэти. Если бы у меня были при себе лишние деньги, их бы точно стащили в мгновение ока. Не знаю, как эта девица умудряется добираться до любых карманов. Демоница так хороша в постели, что забываешь обо всем на свете. Вот я и рассудил, что будет лучше, если деньги пока заберет Дэн». «Рассудительный, чтоб тебя!» Нед аж замахнулась на него от злости. «И что теперь прикажешь делать? Мои деньги почти полностью ушли на оплату жилья и еды. И на том спасибо, а то вашими стараниями мы бы без крыши над головой остались. Твои деньги на месте?» — хмуро спросила она у меня. «Да». Я извлекла из кармана кошелек Дамиана, существенно опустевший. «Спрячь назад», — заявила Нед. «А ты не заглядывайся», — рявкнула она на Алонсо, хотя тот, в общем-то, повышенного интереса к моим сбережениям и не проявлял. «После всего, что произошло, она будет круглой дурой, если согласится доверить деньги кому-то из нас. Ладно, доберемся до трактира и начнем разбираться с ситуацией». С ситуацией и вправду начали разбираться, едва поднявшись к себе. Сперва мы все четвером зашли в комнату мужчин. Отстегнув висевший на поясе меч и отбросив его на кровать, Алонсо с размаху ударил Дэна в челюсть, так что тот отлетел через всю комнату к самому окну. «Что он делает?» — в ужасе воскликнула я. Нед, в отличие от меня, отнеслась к происходящему чрезвычайно спокойно. «Работает с совестью», — ответила она, бесстрастно следя взглядом за тем, как Алонсо в очередной раз бьет Дэна. Последний особенно не сопротивлялся, поэтому назвать происходящее дракой было никак нельзя. «Думаешь, это принесет хоть какую-нибудь пользу?» — возмутилась я. «Не навредит так точно», — отозвалась Нед и, подталкивая меня в спину, сказала. «Пошли, на воспитательный процесс уйдет еще некоторое время, а твоя душевная организация к этому не готова, да и спать давно пора». Оглядываясь и поджимая губы, я все-таки позволила наемнице увести себя в нашу комнату. «Как вы вообще все это время имеете дело с Дэном, если ему настолько нельзя доверять?» — хмуро спросила я. Сознание того, что происходит в соседней комнате, нервировало, но моего вопроса это не снимало. «Не скажи», — серьезно возразила Нед. «Что значит нельзя доверять? Смотря в чем. Да, деньги он проматывает легко. Зато и я, и Алонсо точно знаем, что он всегда прикроет нам спину и голову в петлю за любого из нас сунет, не раздумывая. Так что не все так просто. Тумаки свои он, конечно, заслужил, и все, что причитается, получит. А вось воспитание пойдет ему на пользу». «Поздновато уже его воспитывать», — проворчала я, вешая на стол платье и забираясь в постель. «Похоже, его основательно недопороли в детстве». «А вот об этом даже не вздумай ему заявить», — предупредила Нед. «Оскорбиться так, что не забудет никогда». «Почему?» — удивилась я. Особой обидчивости за Дэном при всех его недостатках я не замечала. «Потому что его родители были рабами», — спокойно ответила наемница. «Кем?» — изумилась я. «Рабами», — хладнокровно повторила она. «И сам он до 7 лет тоже был рабом. Довольной пятницы. Он родом из Арзании». Я уже было улеглась, собираясь потихоньку задремать, но теперь села на постели, мрачно хлопая глазами. Как в нашем королевстве, так и в близлежащих рабство последние пару веков было явлением редким и непопулярным. Его аннулировали не сразу, скорее постепенно ужесточали соответствующие законы, накладывая на рабовладельцев всевозможные ограничения, заставляя их платить непомерно высокие налоги и всячески уменьшая число людей, которых разрешено было продолжать удерживать в рабстве. Среди дворянства держать рабов давно уже стало считаться дурным тоном. У бедных свободных людей на это в любом случае не было денег, а промежуточная прослойка зажиточных, но незнатных подданных постепенно тоже была вынуждена отказаться от данной привилегии. У нас в королевстве рабство было окончательно отменено лет 40 назад, а вот в Арзании, одном из соседствующих с нами государств, такой закон был издан позднее. Официальное освобождение последних из рабов было провозглашено там в Вольную Пятницу – около 15 лет назад. А по его поведению никак не скажешь. Это все, что мне удалось из себя выдавить в этой связи. Ну, значит, он своего добился, — хмыкнула Нед, вытягиваясь на кровати и закладывая руки за голову. Он ведь потому все это и вытворяет. Хочет доказать самому себе, что он свободный человек и имеет право поступать так, как ему вздумается. Хоть глупо, хоть рискованно, хоть себе же во вред. «Теперь я начинаю понимать, почему вы готовы терпеть его закидоны?» Задумчиво кивнула я. «Да брось!» — со смешком отмахнулась Нед. «У нас у каждого полно своих закидонов. Осознание собственного несовершенства способствует терпимости к несовершенству окружающих». Шум из соседней комнаты стих, словно в подтверждение ее слов. Уже засыпая, я успела подумать, что да, наверное, куда легче мириться с несовершенством товарища, предварительно, как следует, набив ему физиономию.